Глава 5. Чудовищный эксперимент с чрезвычайно опасными веществами. Совладать с этой ситуацией было невозможно. Я поднялся и собрал свой багаж, чувствуя, что необходимо немедленно убраться из города. Мой адвокат наконец-то врубился. «Подожди!» — закричал он. «Ты не можешь оставить меня в этом гадюшнике! Номер записан на мое имя!» Я пожал плечами. «Ну ладно, твою мать», — решился, наконец, адвокат, направляясь к телефону. «Послушай, я позвоню ей и сниму этот груз с наших плеч, ты прав. Она моя проблема». Я замотал головой. «Нет, это зашло слишком далеко». «Ты издеваешься над бедным юристом. Расслабься, я этим займусь». Он связался с американой и спросил номер 1600. «Хай, Люси», — сказал адвокат. «Да, это я. Получил твое сообщение». «Что? Нет, черт возьми. Я преподал этому негодяю такой урок, какой он никогда не забудет». «Что? Нет, не мертв. Но теперь долгое время никого больше не побеспокоит». «Да, я бросил его прямо там. Я вырубил его, а потом выбил ему все зубы». «Боже», — подумал я, — «что за жуть грузить так обкислоченного человека?» «Однако здесь появилась одна проблема», — продолжал он. «Я должен прямо сейчас уехать. Этот подонок получил внизу деньги по поддельному чеку и указал тебя в качестве поручителя, так что они теперь ищут вас обоих». «Да, я знаю, но внешность всегда обманчива, Люси. Некоторые люди просто сгнили по своей сути. В любом, даже самом экстренном случае, тебе не следует больше звонить в этот отель. Они отследят звонок и отправят тебя прямо за решетку». «Нет, я перебираюсь в Тропикану. Позвоню тебе оттуда, когда узнаю номер своей комнаты». «Да, наверное, через 2 часа. Я не должен вызвать подозрения, иначе они схватят меня тоже. Я наверняка использую другое имя, но сразу же дам тебе знать». «Конечно, как только зарегистрируюсь». «Что?» «Естественно. Мы отправимся в цирк-цирк посмотреть, что они там вытворяют с белым медведем. Тебе башню в одночасье сорвет». Говоря, адвокат лихорадочно перекладывал трубку от уха к уху. «Нет, слушай внимательно. Мне пора сматываться. Они, наверное, уже отследили звонок». «Да, я знаю, это было ужасно, но сейчас все кончено». «О мой бог, они выламывают дверь». Он швырнул телефон на пол и начал орать. «Нет, не трогайте меня, я не виновен. Это все Дьюк, богом клянусь». Долбанув телефон об стену, наклонился над ним и завопил снова. «Нет, я не знаю, где она. Думаю, что она вернулась в Монтану. Вы никогда не поймаете, Люси, она уехала». Он еще раз пнул трубку, затем поднял и, держа ее на вытянутой руке, издал долгий пронзительный вой. «Нет, нет, не надевайте на меня эту штуку», — визжал адвокат. И со всей силы кинул телефон в сторону. «Ну вот», — спокойно сказал он и улыбнулся. «Все в ажуре. Она, наверное, пытается сейчас просочиться через мусоропровод». «Да, я полагаю, что мы в последний раз слышали о Люсе». Я тяжело рухнул на кровать. Эта комедия посадила меня на измену. На мгновение почудилось, что разум моего адвоката лопнул, как мыльный пузырь, и он в самом деле поверил, что его атаковали невидимые враги. Но в комнате снова стало тихо. Адвокат вернулся обратно в кресло и, смотря «Миссия невозможна», лениво возился с гашишной трубочкой. Она была пуста. «А где этот опиум?» — спросил он. Я бросил ему саквояж. «Будь осторожен», — предупредил я его. «Там не так много осталось». Он захихикал и отправился в ванную комнату. «Как твой адвокат, я советую тебе не забивать голову всякой ерундой. Прими чуток из маленькой коричневой бутылочки в моем бритвенном наборе». «Что это?» «Адренохром», — сказал он. «Много тебе не понадобится, просто небольшая дегустация». Я взял бутылочку и сунул в нее головку бумажной спички. «Правильно делаешь», — заметил он. «Эта чума делает чистый мескалин похожим на имбирное пиво. Если примешь слишком много, то совершенно рехнешься». Я облизал конец спички. «Где ты это достал?» — спросил я. «Ты не можешь это купить». «Не парься, он кристально чистый». Я сукоризной заметил. «Господи, какого монстра ты подцепил в качестве клиента на этот раз? У этого продукта есть только один источник». Он кивнул с довольным видом. адреналиновые железы из живого человеческого тела. Они не годятся, если ты достаешь их из трупа». «Знаю», — отозвался он, — «но у того чувака не было с собой наличных. Один из тех фриков-сатанистов. Он предложил мне человеческую кровь, говоря, что я улечу так, как никогда еще в жизни. Я думал, что он шутит, и сказал ему, что со мной можно расплатиться примерно унцией чистого адренохрома или просто подогнать мне пососать свежую адреналиновую железу». Я уже почувствовал, как меня зацепило. Первая волна прихода напоминала комбинацию мескалина и метадрина. «Может, мне пойти искупаться?» — подумал я. «Да», — сказал мой адвокат. «Они шили тому парню растление малолетних, но он клянется, что этого не делал». «Нафига мне ебать детей?» — заявил этот хрен. «Они же такие маленькие!» — он всплеснул руками. «Господи, да что я мог сказать? Даже самый проклятый оборотень имеет право на адвоката. Я не решился завернуть этого выродка. Он мог выхватить мизерикордию и свалить, вырезав мне шишковидную железу». «Почему бы и нет?» — поддакнул я. «Он наверняка достал для этого Мелвина Белли». И кивнул, едва ли в состоянии говорить. В моем теле происходило такое, будто я вставил два пальца в розетку в 220 вольт. «Черт, мы должны запастись этим дерьмом», — пробормотал я из последних сил. «Просто схавать его в один присест и посмотреть, что произойдет». «Чем этим?» «Вытяжкой из шишковидки». Адвокат удивленно посмотрел на меня и сказал: «Уверен, это хорошая идея. Один глоток этой дряни, и ты, бля, превратишься в подобие медицинской энциклопедии. Старый, твою голову разнесет как арбуз, и ты за два часа прибавишь в весе фунтов 100. Когти, кровоточащие бородавки, а потом обнаружишь, что у тебя на спине выросло 6 огромных волосатых сисек». Он многозначительно покачал головой. «Старый, я перепробовал почти все, но даже в самом страшном сне не коснусь шишковидной железы. На прошлое Рождество кто-то подсунул мне дурман вонючий. Корень весил, должно быть, около 2 фунтов. На год хватило бы, но я съел всю эту проклятую хуйню за 20 минут». Я наклонился к нему, внимательно вслушиваясь в каждое слово. Небольшая заминка, и мне захотелось схватить его за горло и заставить говорить быстрее. «Так», — воскликнул я, сгорая от нетерпения, — «дурман вонючий? И что произошло?» К счастью, я почти все сразу же выблевал назад, но и так ослеп на 3 дня. Боже, я даже ходить не мог, мое тело обратилось в воск. Я стал такой бесформенной массой, что им пришлось тащить меня обратно на ранчо в тачке. Они рассказывали, что я пытался говорить, но голос был как у енота. «Невероятно», — сказал я. Я едва мог его слышать. Скрутило так, что пока он говорил, мои руки судорожно вцепились в постельное покрывало, тщетно пытаясь выдернуть его из-под меня. Мои пятки уперлись в матрас, колени онемели. Я чувствовал, как мои глазные яблоки разбухают и вот-вот выскочат из орбит. «Заканчивай свою охуительную историю», — заревел я. «Что случилось? Что насчет желез?» Адвокат резко отпрянул и, не спуская с меня глаз, осторожно отошел в сторону. «Может, тебе еще выпить?» — нервно сказал он. «Боже, да эта чума пробрала тебя до печенок, а?» Я попытался улыбнуться. «Ну, ничего хуже нет. Это худшее». Шевелить челюстями было тяжело, а язык походил на пылающий магний. «Нет, не о чем беспокоиться», — прошипел я. «Может, ты просто кинешь меня в бассейн или еще чего-нибудь придумаешь?» «Черт возьми, ты принял слишком много. Ты вот-вот взорвешься. Господи, да посмотри на свою рожу!» Я не мог двигаться. Наступил полный паралич. Каждый мускул моего тела сократился. Я не мог моргать, еще меньше говорить или вертеть головой. «Это долго не продлится», — констатировал он. «Самая чума — первый накат. Надо пересидеть, ублюдка. Если я тебя отнесу сейчас в бассейн, ты камнем пойдешь ко дну к такой-то матери». Смерть. Я был в том уверен. Даже мои легкие, казалось, не функционировали. Мне требовалось искусственное дыхание, но я и не мог открыть рот, чтобы об этом попросить. Я собрался умереть. Парализованный, сидя на кровати, ну хоть по крайней мере это не больно.